Глава 5. Призраки. Рейдера Фольке Есперсона не отпускала тревога. Такой тревоги он не испытывал уже много лет. Его даже затрясло. Вот что навеяли воспоминания юности, которые он считал давно забытыми. Свою тревогу он одновременно и любил, и не любил. Но сейчас он не знал, что делать дальше, и потому злился на самого себя. Сидя за письменным столом, он вел важные переговоры по телефону и ждал 5 часов. Когда время приблизилось, на улице стало темно, как ночью, он спустился в помещение склада. Огромное пространство на первом этаже было до потолка заставлено старой мебелью и предметами старины. Все они ждали своей очереди. В свое время их тоже перевезут в магазин на улице Томаса Хефти и продадут. Несколько секунд Рейдер постоял, озираясь в море хлама и старых предметов обихода. Как всегда, при виде стольких вещей он позволил себе немного помечтать. Потом напомнил себе, что сейчас не время отдыхать, поэтому он вышел в коридор, извлек из кармана брюк ключ и отпер парадную дверь. На улице по-прежнему был лютый холод. Он открыл крышку зеленого почтового ящика на стене рядом с дверью и бросил туда ключ. Ключ тихо звякнул. Убедившись, что дверь, ведущая на склад, заперта, он побрел назад. По узкому проходу, оставленному между грудами старой мебели, пробрался в дальний конец зала. Немного постоял перед красивым антикварным шкафом, украшенным резьбой, с цветочным орнаментом на дверце. В шкафу висел черный старомодный вечерний костюм, почти не ношенный. Рейдер Фольке Есперсон снял серые брюки и фланелевую рубашку в бело-синюю клетку и переоделся. Под смокинг он надел белую рубашку, затем переобулся в лакированные начищенные туфли. Переодевшись, он поднялся к себе в кабинет и немного покурил за столом, задумчиво глядя на отражение верхней части своего туловища в потемневшем окне. Он видел пожилого человека с седыми волосами и ухоженной бородкой, закрывающей подбородок и рот. Цветовая гамма в порядке. Черный смокинг контрастирует с белой рубашкой, на шее черный галстук-бабочка. К сожалению, оказалось, что ему немного трудно смотреть в глаза своему отражению в окне. «Я похож на собственный призрак в какой-нибудь английской пьесе», — подумал Рейдер и, исполненный мрачных предчувствий, поднялся. Подойдя к окну, опустил белую рулонную штору, после этого снова сел за стол, массивный, накрытый гладкой белой скатертью, на поверхности которой плясало тусклое отражение потолочной люстры. На столе стояло 2 бокала. Рейдер посмотрел на столбик пепла на конце сигареты, потянулся к пепельнице между бокалами и заметил, что рука у него дрожит. Стряхнув пепел, он смял окурок и посмотрел, который час. Вдруг, исполнившись нетерпения, он снова встал и подошел к зеркалу, висевшему за дверью. Поправил бабочку, отряхнул лацканы смокинга и смахнул с плеч крошечные точки перхоти. Посмотрел на свои туфли, заметил пятно и вытер его пальцем. Между зеркалом и дверью стояли напольные часы. Рейдер открыл дверцу часов и сверил время со своими наручными. Вдруг он наклонил голову, словно к чему-то прислушивался. Где-то закрылась дверь. Он выключил люстру и включил настольную лампу, нагнулся под стол за бутылкой и замер, как будто снова прислушиваясь. В дверь постучали. «Входи!» — Рейдер приветливо помахал рукой стоящей на пороге женщине. На вид ей можно было дать около 25 лет. Высокая, стройная, в длинном красном платье, она стояла, прислонившись к дверному косяку, и находилась в тени. Он не слышал ее дыхания. «Входи, не смущайся», — повторил он, желая подбодрить гостью. Как только он произнес последнее слово, гостья вскинула подбородок и посмотрела ему в глаза. Ему понравилось, что она так легко вошла в роль, понравилась ее уверенность в себе. Наверное, ему больше всего нравился именно этот миг, когда она неожиданно выходила из тени и появлялась в круге света от настольной лампы. «Как я рада снова видеть тебя», — полушепотом произнесла гостья. «Хотя времени прошло уже очень много». У него сжалось горло от жалости к себе, и голос сорвался. Он посмотрел в потолок, проглотил подступивший горло ком и мечтательно повторил. «Очень много времени». Немного успокоившись, он обошел стол, сел в крутящееся кресло и устремил взгляд на гостью. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Наконец она кашлянула и сказала: «Приходить сюда все равно, что возвращаться на конспиративную квартиру». Рейдер молчал. «Всегда я чувствую одно и то же». «Что?» Она подумала и, наконец, ответила. «Тоску». «Когда ты здесь, я забываю о том, как долго ждал», — сказал он и кивком указал на бутылку. «Хереса?» «Да, пожалуйста». Он собирался уже взять бутылку, но вдруг остановился и резко посмотрел на свою гостью. «Может быть, ты разольешь?» Она быстро подошла к столу, взяла у него бутылку и разлила херес в два бокала. Подняла свой, повертела в руках, вдохнула аромат вина и устремила печальный взгляд куда-то вдаль. Отпив совсем маленький глоток, она поставила бокал на место и медленно начала стаскивать с руки длинную до локтя перчатку. «Таксист задержал», — сказала она, — «не хотел меня отпускать». Она выговаривала каждое слово четко, медленно, многозначительно, и то и дело поглядывала на Рейдера, будто не зная, как он отнесется к ее рассказу. Рейдер закрыл глаза, словно медитировал. В конце концов он склонил голову на бок, открыл глаза и сдержанно произнес: «Что ж, почему бы и нет?» В его глазах читались нежность и тревожное любопытство. «Он хотел овладеть мною», — продолжала гостья, роняя перчатку на пол. Пальцы у нее были длинные, заостренные ногти покрашены красным лаком. Она не спеша стащила перчатку с другой руки, палец за пальцем. Наконец, обе ее руки обнажились до плеч. «Настоящая скотина!» «Незнакомый или ты уже ездила с ним?» Она опустила голову и задумалась. Затем подняла на него глаза и ответила: «Спроси меня об этом как-нибудь потом». Рейдер с улыбкой кивнул, одобряя столь остроумный ответ, поднес бокал к губам, отпил глоток хереса и поставил бокал на место. С довольным видом он поглядывал на свою руку, сжимающую ножку бокала. «Я должен кое о чем с тобой поговорить», — как бы невзначай заметил он, — «о чем-то важном». Гостья сделала несколько шажков влево, прошла мимо напольных часов и остановилась перед зеркалом, посмотрела на свое отражение. «Я волновалась, потому что заставила тебя ждать», — сказала она, разворачиваясь к нему. «Но, с другой стороны, приятно, когда молодой человек выказывает такой очевидный интерес». Рейдер взял со стола пепельницу и переставил ее на подоконник. Там же стоял маленький кассетный магнитофон. Он включил его. Из миниатюрного динамика полилась негромкая музыка. Звук плыл и казался приглушенным. Женщина в красном платье замерла на месте и закрыла глаза. «Шуберт?» — Рейдер кивнул. Его гостья не спеша расстегнула молнию на талии. Потом настал черед мелких белых пуговок на лифе. Покончив с пуговицами, она повела плечами, платье упало к ее ногам. Она оглядывала себя. Кроме старомодных коричневых туфель на высоком каблуке и нитки искусственного жемчуга на ее шее, на ней ничего не было. Рейдер, прищурившись, любовался ею. Он сидел неподвижно, а когда шевельнулся, кресло громко и неприятно скрипнуло. Как будто услышав условный знак, гостья перешагнула лежащее на полу платье и принялась ласкать свои груди. Рейдер заметил у нее на предплечьях небольшие уплотнения. «О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросила она, подходя к нему. «О прощении», — тихо ответил он. Она несколько секунд постояла на одном месте, словно впитывая его слова, не спеша села на стол и медленно растянулась на животе на белой скатерти. Привстала на локтях, взяла из его руки бокал, отпила глоток и только потом ответила: «Об этом мы уже говорили». Рейдер кивнул. Оба замолчали. Повертев в руках бокал, гостья отдала его Рейдеру и заметила: «Надо нам будет вместе поехать куда-нибудь на концерт, послушать Шуберта». «Куда?» — спросил он. Она молчала, он бросил на нее нетерпеливый взгляд. «Может быть, в Вену?» — предложила она, поднимая голову. Рейдер покачал головой. «Тогда в Зальцбург». Он покачал головой и закрыл глаза. Губы ее изогнулись в улыбке. «В Лондон?» Он кивнул. Гостья лежала на животе и, закрыв глаза, слушала музыку. Потом по-прежнему не спеша перевернулась на спину и посмотрела в потолок. «Получить прощение всегда непросто», — задумчиво проговорила она. Он откашлялся. «Тут важна обратная связь», — продолжала она. Рейдер не ответил. Некоторое время оба молча слушали музыку, потом гостья встала на колени, в теплом свете лампы ее кожа казалась красноватой и словно мерцала. Рейдер чуть отодвинулся в кресле и посмотрел на ее отражение в зеркале. «Видишь?» — спросила она. «Не совсем». Она подвинулась. «Вот так, отлично». Он сидел и смотрел в зеркало, не шевелясь, не произнося ни слова. Спустя долгое время она открыла глаза, тогда он встал, нагнулся к ней и шепотом спросил. «О чем ты думаешь?» «О музыке», — прошептала она в ответ. «О какой музыке?» «О Шуберте». Он обхватил ее лицо обеими ладонями и ласково поцеловал в лоб, заметив, как она закрыла глаза. На ее веках густым слоем лежали синие тени. Она прикусила нижнюю губу. Дыхание ее участилось, оно заглушало резкие скрипичные ноты из кассетника. Рейдер вздохнул и посмотрел в потолок. Потом она ткнулась носом в грудь его белой рубашки. Он нежно положил голову ей на плечо, и из его глаза выкатилась одинокая слеза.